Глава 7. Поначалу каждый шаг давался с трудом, но, наконец, Йонён научилась ходить самостоятельно. Теперь она могла передвигаться, не держась за комод, полки или стены. Шел 10-й день, как ее выписали из больницы, и 7-й после встречи с Чин-Джи. Тогда Йонён четко уяснила для себя. Сидя в инвалидном кресле, сложно добыть необходимую информацию. Даже если невозможно беседовать на равных, по меньшей мере надо выглядеть достаточно уверенно. В тот день Инджи отнеслась к ней с пренебрежением, не приняв всерьез ее настойчивость. Впредь, чтобы добыть нужную информацию от собеседника, нужно не показывать настойчивое отчаяние, а оказывать настойчивое давление. Необходимо оставаться спокойной и вежливой, но при этом твердо гнуть свою линию. Йонён уяснила эту истину еще за короткий 3-летний период работы в компании. Вести себя покладисто и угодливо поначалу может и выгодно, вы получите дивиденды в виде сочувствия. Но со временем такое поведение вызовет лишь пренебрежение и безразличие. По рабочим вопросам чаще всего ей приходилось общаться с коллегами за 30. Она была по меньшей мере на 10 лет младше них. По сравнению с ней они выглядели умнее, сообразительнее и лучше выполняли рабочие задачи. При этом были более жесткими. Именно этого не хватало молодой Йонён. Йонён полностью погрузилась в поиск информации о смерти своей сестры и поэтому забыла, как благодаря уверенности в себе не подвергаться презрению от вышестоящих и получать то, что тебе надо. Йонён понимала, вскоре она обязательно сможет ходить, как все нормальные люди. Поэтому, ожидая звонка от Чин-Джи, она все свое время посвятила тренировкам и ходьбе. Несмотря на то, что ей долго пришлось пролежать без движения, результат не заставил себя долго ждать, а все благодаря ощущениям, которые вспоминало ее тело. Она полностью вернула себе способность ходить и ничем не отличалась от других. Только прыгать пока не научилась. Ходила она медленно, но это запросто можно было списать на ее уникальную естественную походку. Йонён взяла в руки телефон. Санми практически сразу ответила. С того дня, как она получила сумку, это был их первый разговор. Даже по выходным Санми уходила рано утром и возвращалась домой поздно, не оставляя ни малейшего шанса поговорить с ней. «Сегодня мне надо сходить по делам. Меня может не быть дома, когда вы вернетесь с работы. Решила вас об этом заранее предупредить». Санми с удивлением ответила. «Куда собираешься? Опасно еще тебе». «Со мной все будет в порядке. Я уже могу ходить. Бегать, правда, не получается». «А куда тебе надо?» «Так, пройтись по разным местам. Не знаю точно, сколько это займет времени. Может, уже и вечер настанет». «По каким это местам?» Немного колеблясь, Йонён ответила. «Это связано с Сугён. И еще я бы хотела сегодня вечером или завтра утром с вами увидеться и поесть вместе. За все это время мы ни разу не ели вместе». Повисла тишина. «Только по этой причине?» «Не поняла». Йонён растерялась. С одной стороны, Санми окружила ее заботой, но с другой — в ее поведении было много странного. Особенно это проявлялось в ее словах, смысл которых Йонён не всегда улавливала. Правильнее всего будет назвать это странной реакцией. «Ты хочешь поесть со мной?» «Потому что мы еще ни разу вместе не ели?» Было трудно понять, голос Санми доброжелательный или холодный. Йонён не совсем понимала, почему та спрашивает. Поэтому, выдержав паузу, девушка ответила. «Нет, не только. Честно говоря, хотелось бы с вами посоветоваться». «Хорошо, теперь понятно. Когда вам удобно, утром или вечером?» «Лучше сегодня вечером». «Хорошо, спасибо. Я всегда буду вам благодарна». «Да что уж там, это лишнее. Йонён положила трубку и задумалась. «А какие отношения сложились между нами?» До того, как погибла Сугён, можно было по пальцам пересчитать количество их встреч. С тех пор, как Сугён и Минсо подружились, наверное, раз 7 встречались. Йонён и Санми несколько раз были друг у друга дома, когда Сугён засиживалась у Минсо, или наоборот. Однажды они, оставив школьниц заниматься в комнате, сидели за чаем на кухне и разговаривали. В основном говорили о будущем и учебе Сугён и Минсо. Йонён попыталась вспомнить, о чем именно тогда говорила Санми. Кажется, что-то такое. «Какая ты молодец! В твои-то молодые годы такая ответственная. Взяла на себя роль родителей. Ты такая сильная, усердная, воспитанная. Только вступила в пору взрослой жизни, когда о себе-то позаботиться непросто. Так еще и о сестре заботишься. Это настоящий подвиг. Твердо исполняешь роль главы семьи. И дом в порядке содержишь. Прямо слов нет. Было бы хорошо, чтобы и моя дочь Минсо чему-то подобному научилась. А то совсем как ребенок малый. Минсо вообще очень застенчивая. И только вместе с Сугён забывает о своей робости. Я очень благодарна тебе за это. Мне кажется, сама я не очень добрая мать. Всегда держала ее в строгости. А как умер ее отец, так еще строже стала. Но я должна показать дочери правильный жизненный путь. И один из важных аспектов — это учеба. Я считаю, самый быстрый способ повзрослеть — это усердно учиться. А ты как думаешь? Интересно узнать твое мнение. У тебя вон как хорошо получается воспитывать Сугён. Санми, которая в обычной жизни была не особо разговорчива и не стремилась изливать кому-либо душу, говорила без остановки. По ощущениям Йонён, этот разговор был 2 года назад. Йонён надеялась, что стоит напрячь память и что-нибудь да всплывет. Но, несмотря на все старания, получается, она слишком плохо знала Сугён. Причина самоубийства теперь казалась еще более непонятной. Каждый раз, когда Йонён думала об этом, у нее сводило желудок. Без сомнения, какие-то факты из жизни Сугён она не знала и даже не догадывалась о них. Тут ей вспомнилась фраза, которую обронила Санми, явно на что-то намекая. Сугён выбрала крышу собственной школы в качестве места самоубийства не случайно. Очень верное замечание. Но почему Санми решила так сказать, непонятно до сих пор. Ей же ничего не известно об этом происшествии. Но теперь складывалось ощущение, будто Санми что-то знает. А может, это просто ее предположение. Почему все же Сугён спрыгнула с крыши школы? Просто потому, что это привычное и хорошо знакомое место? А может, в этом был какой-то особый смысл? Если предположения матери Минсо верны, то что и кому Сугён хотела сказать этим поступком? Значит, здесь замешан кто-то из школы. Школьный учитель, школьный друг. Отношения между Минсо и Сугён стали меняться в последнем или предпоследнем классе. Это она выяснила на встрече с Чинджи. Теперь надо выждать удобный случай, чтобы рассказать об этом Санми. Находясь в эпицентре переживаний, по утрам Йонён из-за транквилизаторов и обезболивающих часто чувствовала себя неважно. Поэтому со вчерашнего дня она решила не принимать лекарства. Теперь точно настало время сообщить Санми о том, что она узнала. К тому же есть вопросы и к самой Санми. На самом деле вопросов так много, что надо быть аккуратнее, чтобы женщина не почувствовала себя на допросе. Как же выглядит сама школа? Йонён как-то приходилось там бывать. Где-то год назад, а точнее 12 лет назад, когда Сугён только перешла в выпускной класс, классный руководитель проводил родительское собрание. Она до сих пор отчетливо помнит лицо учительницы. Может, она знает какие-то подробности? У Юнён раньше были контакты классного руководителя, но вместе с телефоном пропали и они. Юнён зашла в комнату. Сбоку от кровати скромно лежала ее сумка, а точнее сумка, которая ей не принадлежала, но теперь считалась ее. За исключением удостоверения личности и банковской карты, все было совершенно чужое. И не было телефона. Чем дольше она об этом думала, тем более странным ей все это казалось. Куда все-таки подевался телефон? Перед выходом из дома Юнён решила зайти в ванную и взглянуть на женщину, которую она видела в отражении. Все это время она намеренно старалась не смотреть на себя в зеркало. Но сегодня настал тот день, когда она готова была посмотреть себе прямо в лицо. Юнён не отводила глаз. Женщина в зеркале тоже смотрела прямо на нее, уставшая, с неухоженной кожей. Юнён охватило чувство страха. Эта незнакомка в зеркале заставляла ее чувствовать себя так, будто она не она. Ее взгляд, смотревший в отражение, наполнил страх. «Кто же пытался убить тебя 11 лет назад? Кто же это был? Вспоминай!» Юнён спрятала сумку обратно в полиэтиленовый пакет, чтобы вернуть ее в кладовую. Там она отыскала какой-то маленький черный пакет, положила в него банковскую карту и наличные, которые каждый день на обеденном столе оставляла для нее Санми. Карта была необходима, чтобы пользоваться общественным транспортом. Прижав пакет к груди, она неспешно направилась к выходу. За 10 лет старшая школа Симун немного изменилась и отличалась от того, что помнила Юнён. Поменялся вид спортивной площадки. Вместо старых турников установили современные тренажеры. Появился новый корпус. Стоявшие бок о бок старое и новое здание как будто демонстрировали, как развивается школа. Именно сюда ходила Сугён. Здесь она и погибла. Странно осознавать, что для всех людей в этой школе смерть ее сестры была не более чем неприятным, почти забытым фактом из истории школы. Юнён чувствовала себя странно, обходя школьный двор. Как ей помнилось, она была здесь только два раза, в дни родительских собраний. Сейчас ей снова предстояло зайти внутрь. Она двигалась не спеша, потому что при быстрой ходьбе и резкой смене направления в ногах чувствовалась сильная усталость. Поэтому со стороны она выглядела как человек, который никуда не торопится. Но на самом деле в этот момент ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. В тихом коридоре школы раздавались лишь звуки ее шагов. «Извините, я пришла повидаться с учительницей Ким Ын-гён», сказала Юнён, заглядывая в учительскую на первом этаже. 3-4 преподавателя, у которых сейчас не было уроков, подняли головы и посмотрели в ее сторону. Все они выглядели растерянно. «Ким Ын-гён, мы не... Может, она у выпускного класса?» Тогда она была классным руководителем выпускного класса. Учитывая ее стаж, может, она и сейчас работает на прежней позиции. «А где комната для учителей выпускных классов?» «На 3-м этаже». Юнён поблагодарила легким поклоном и медленно развернулась. «А вы по какому вопросу?» — спросил мужчина, одетый в форму охранника. По возрасту он ей в отцы годился. Он шел неспешно, но вид у него был настороженный. Если у него есть дети, то им наверняка лет 20 или даже больше. Юнён всем своим почтительным видом пыталась показать, что она родитель. «Я пришла повидаться с учителем», — ответила она. «Вы мама ученика?» Служащий школы с подозрением оглядел Юнён сверху донизу. Она не выглядела как мама старшеклассника. «Я тетя, пришла вместо мамы». «Имя ребенка?» Неужели она выглядела настолько подозрительно? Пусть она не разоделась, но точно выглядела опрятно и аккуратно. Юнён, указав на лестницу, решила сменить тему разговора. «Я ищу учительскую для преподавателей выпускных классов. Пришла повидаться с Ким Ын-гён». На лице охранника продолжало читаться сомнение. Но вдруг он рукой дал понять, что она может идти, и тут же отвернулся. По спине Юнён пробежала струйка холодного пота. Именно в этом здании ее сестра ходила по коридорам. Именно здесь она совершила самоубийство. Эта мысль словно застряла в горле и душила ее изнутри. В учительской на третьем этаже атмосфера стояла более оживленная. Помещение было просторнее, но и учителей здесь сидело больше, чем на первом этаже. Один из них, заметив, как в кабинет собирается зайти кто-то чужой, заговорил первым. «Вы по какому вопросу?» «Я ищу Ким Ын-гён». «Ким Ын-гён?» Вдруг в разговор вмешался учитель, сидевший у окна. Похоже, он сразу понял, о ком идет речь. Вместо того, чтобы показать рабочее место Ким Ын-гён, преподаватель вышел к Юнён в коридор. Грузный мужчина с неопрятной щетиной вокруг рта надвигался на нее. Она предположила, что он старше ее лет на 30, но на самом деле разница между ними была меньше. Мужчина вышел из учительской и захлопнул за собой дверь. «По какому именно вопросу вы пришли?» По пути в школу Юнён множество раз репетировала эту сцену, но когда настал ответственный момент, у нее все вылетело из головы. «Я хотела бы обсудить с учителем вопросы, касающиеся моего ребенка, поэтому мне надо увидеться с Ким Ын-гён». «Ким Ын-гён уже давно здесь не работает». «Вот как». Юнён сразу поникла. «А можно поинтересоваться, куда она ушла?» «Я даже не уверен, что она продолжает преподавать». «А почему вы спрашиваете?» «Значит, она могла бросить преподавание». Юнён такого совсем не ожидала. Она задумалась, стоит ли ей говорить откровенно с этим человеком. Если он знает Ким Ын-гён, значит, мог здесь работать, когда произошла трагедия с ее сестрой. «Честно говоря, я родная сестра ученицы Ким Су-гён, которая училась в этой школе 11 лет назад. Тогда случилось одно происшествие. Мне надо подробнее узнать о нем». Услышав это, мужчина побледнел. Его реакция была непонятна. То ли это гнев, то ли удивление, но его рот искривился. «То-то я подумал, что мне ваше лицо знакомо. Теперь-то я вас вспомнил. Вы ведь Ким Юнён, верно?» Юнён удивилась. «Он помнит даже мое имя. Вы знаете меня?» «Конечно, знаю. Вы столько раз приходили сюда после того происшествия». Этого она уже не помнила. Наверное, и этот мужчина затерялся где-то в закоулках ее памяти. Возникло чувство, будто внутри нее живет несколько личностей. Мужчина будто собирался что-то добавить, но, встретившись взглядом с Юнён, покачал головой и замешкался. Затем вдруг задал внезапный вопрос. «А что вы хотите узнать о том происшествии? Все ведь уже в прошлом». «В это тяжело поверить, но после тех событий у меня случился провал в памяти. Я совершенно ничего не помню с того момента, как погибла Су-гён. Говорят, она совершила самоубийство, но я совсем не могу понять, почему». Они стояли в коридоре перед учительской. Шел урок, вокруг никого не было. Из классов доносились голоса учителей. К их голосам время от времени примешивались голоса учеников, послушно отвечающих на вопросы. Как давно было это приятное время! Самые ценные и особенные моменты в жизни, которые уже никогда не повторятся. Погрузившись на мгновение в далекие воспоминания, Юнён не сразу заметила, как лицо мужчины изменилось. В нем больше не было благосклонности. Его слова стали полной неожиданностью. «Мне больше нечего вам сказать». «Что?» «Я имею в виду, что не знаю, куда ушла Ким Ын-гён, и помочь вам ничем не могу». «А вы не были в школе в день происшествия? Мне нужно задать всего несколько вопросов. Это не займет много времени». «Извините». Дверь учительской закрылась прямо у нее перед носом. Юнён попыталась зайти вновь, но, похоже, мужчина крепко держал ручку. Приоткрывшись, Дверь снова захлопнулась. Что за поведение? На лице Юнён появилась легкая усмешка. Она не собиралась так легко сдаваться и уходить без ответов. Юнён отошла в сторону и прислонилась к стене рядом с учительской. Прозвенел звонок. Двери классов, как по команде, стали открываться одна за другой. Из них выбегали подростки в одинаковой школьной форме. Юнён не могла оторвать взгляда. Они напоминали ей о Сугён, которая когда-то тоже весело ходила с одноклассниками по школе. Кадры из прошлого, будто в замедленной съемке, проносились перед глазами, вызывая грусть. На самом деле большинство старшеклассниц выглядели идентично и вели себя одинаково. Юнён сама была такой же. У каждого была своя маленькая компания в 3-4 человека. Они смеялись при каждом пустяке и что-то громко обсуждали. Но, конечно, были и те, кто всегда находился в стороне. Может, они и хотели к кому-то присоединиться. Может, временами у них это и получалось. Но чаще всего они были изгоями. Такие неприятные моменты обычно просто замалчиваются. Ведь при мысли о поляне цветов наверняка в голове возникнут образы красивых благоухающих бутонов. Никто не захочет вспоминать завядшие неприметные цветы, словно их и вовсе не было. Были ли у Сугён счастливые моменты в жизни? Улыбалась ли она когда-нибудь? Юнён попыталась вспомнить родительское собрание, на которое она ходила. Но там были только родители. Увидеть Сугён в обычной школьной среде она не могла. Когда прозвенел звонок, дверь резко открылась, и мужчина вышел. Юнён подбежала к нему. Он вздрогнул от неожиданности и отошел назад. «Вы не ушли?» «У меня всего один вопрос к вам. Очень прошу вас ответить». Мужчина не скрывал, что ему этот разговор неприятен, но сказал: «Давайте поговорим у выхода». Юнён проследила за взглядом мужчины и поняла, что в их сторону с любопытством смотрят проходящие мимо ученики. Дети завороженно рассматривали их. Юнён казалось, что среди старшеклассников где-то стоит в школьной форме и Сугён. Мужчина повел Юнён по небольшой тропинке к корпусу, в котором находился спортзал. Здесь было довольно спокойно. Школьники сюда практически не заглядывали. «Даю вам 5 минут. Больше времени нет». Она не понимала, почему учитель ведет себя так неучтиво, но делать было нечего. Юнён решила как можно быстрее собраться с мыслями, чтобы использовать выделенное время с максимальной пользой. «Я о произошедшем с моей младшей сестрой. Тогда ведь проводили расследование. Я бы хотела узнать, что стало причиной ее самоубийства. Скорее всего, проблема с друзьями. По крайней мере, так говорили преподаватели». «Точно с друзьями?» «Да, точно». «Говорят, у нее в кармане была предсмертная записка. Ее содержание не разглашали?» «Именно на основании этой записки полиция и пришла к такому выводу». «И все же полиция не стала раскрывать содержание самой записки?» «Да, семья умершей была против». Он смотрел прямо на Юнён. В его взгляде читался укор. Но запрет же распространялся только на СМИ. Может, тем, кто имел хоть какое-то отношение к этому делу, рассказали? Вы что-нибудь слышали об этом? Нет, ничего. Полиция, правда, ничего не разглашала. Зачем бы мне это скрывать? Преподаватель посмотрел на Юнён с явным раздражением. Значит, решили, что у нее были проблемы с одноклассниками. И на этом все? Даже не пытались выяснить подробности? Мужчина вздохнул и ответил: «Особо нет. Ведь все это случилось незадолго до выпускного. Одноклассники стояли на пороге взрослой жизни. Школа для них оставалась в прошлом. Поэтому администрация не видела необходимости в дополнительном расследовании всех деталей. Понимаете, не видела в этом необходимости. К тому же Сугён мало с кем общалась». Эти слова, брошенные так необдуманно, сильно задели Юнён. «О чем это вы говорите? Не видела необходимости?» Мне, конечно, неловко так говорить о крайне тяжелом для вас событии, но раз вы настаиваете, я всего лишь передаю мнение окружающих о Сугён. Типичный случай. Школьник не может ни с кем подружиться. Наше общество не идеально, и оно не может нести ответственность за каждого. Да, есть большая разница между воображаемым миром и жестокой реальностью. Но человек сам выбирает свой путь. Поэтому в полиции не стали проводить тщательный анализ произошедшего, а закончили дело по-быстрому. Юнён потеряла дар речи. Она пристально смотрела на равнодушное лицо учителя. Ей надо было что-то ответить, но у нее не было слов. Закончили дело по-быстрому. В голове крутилось много мыслей, но она не могла ничего произнести вслух. Подбородок нервно дрожал. Но надо было еще кое-что узнать. «А вы не помните, какой именно был урок, когда Сугён спрыгнула с крыши?» Самоубийство сестры произошло после зимних экзаменов. С конца зимы и до выпускного, после которого начинаются весенние каникулы, ученики приходят в школу и занимаются самоподготовкой. Это было уже после экзаменов, прямо перед выпускным вечером, перед самыми весенними каникулами. В классах уроки проводятся, но, по сути, они уже не имеют никакого значения. Вы собирались задать всего один вопрос, а задали уже больше трех. Давайте на этом закончим. Разговор исчерпал себя. Мужчина собирался уйти. Похоже, в его памяти события прошлых дней потеряли очертания. Или он просто делал вид, что не помнит деталей. «А вы не знаете, кто еще может помнить об этом происшествии?» «Они больше здесь не работают. Только я остался в школе». Мужчина вздохнул, всем видом показывая, что разговор ему неприятен. Юнён не могла понять, почему он принял такую оборонительную позицию. «Можно сказать, Ким Ингён предложили сменить место работы. С остальными поступили так же. Все, кто был напрямую или косвенно связан с этим происшествием, уволились или перешли в другие учебные заведения. Не смогли вынести чувство вины и критики окружающих. Некоторые сами ушли на пенсию. Из прошлого состава остался только я. Выходит, что неразлучные подруги в какой-то момент поссорились и перестали общаться друг с другом. С тех пор Сугён всегда была одна. Им бы снова сойтись и не ранить друг друга. Но вот к чему все привело. «Была одна». Как же глубоко эта фраза запала в душу Юнён. «Всегда была одна. Моя Ким Сугён». Вдруг в голову Юнён врезалась мысль. «Но если решили, что проблема была в общении с одноклассниками, при чем здесь ответственность работников школы?» Колючий взгляд преподавателя снова вонзился в Юнён. «Все равно нужно было принять какие-то меры, чтобы предотвратить внешнюю критику и осуждение. Спрашивать об этом сейчас нет смысла. За такими ответами лучше сходите в больницу. Быстрее будет». «Я не могу понять, что вы хотите от меня». Сказав последнюю фразу, мужчина развернулся, показав всем своим видом, что совершенно не хочет продолжать разговор. И даже махнул рукой, будто отгоняя муху. Проходя мимо веселых подростков и выйдя за территорию школы, Юнён вспомнила последний вопрос преподавателя. «А ваши проблемы с памятью сами не решатся со временем? Тогда отпадет необходимость разбираться во всем этом. Ведь 11 лет назад вы уже все это спрашивали и предпринимали какие-то шаги». Юнён осознала. Она сейчас повторяла все то, что уже делала 11 лет назад, когда умерла Сугён. Но, к сожалению, ответ на его вопрос не обнадеживал Юнён. Память может и не вернуться. Изменения были видны повсюду. Автобусы, светофоры, все поменялось. Как быстро все вокруг стало чуть более совершенным. Внешний вид и цвет автобусов, спешащих по улицам, изменились незначительно. Но на остановках теперь стояли панели, на которых отображалось время прибытия автобуса и как много в нем пассажиров. Как называется эта панель? Как такое вообще можно изобрести? Современные автобусные остановки из стекла произвели большое впечатление на Йонён, которая до сих пор прекрасно помнила, как раньше на этом месте сиротливо стояли лишь одинокие скамейки и табличка с номерами автобусов. А еще удивляли пассажиры в очереди, уставившиеся в свои смартфоны. Они могли ни разу не поднять головы и не осмотреться вокруг. Но Йонён смотрела на все с полным безразличием. Каким бы прекрасным ни казался мир, без Сугён он был бессмысленным и худшим вариантом самого себя. Словно чужестранец из далеких краев, Йонён воспринимала все изменения как безинтересную данность. Уличные вывески оформлены изысканно и изобретательно. Стоит засмотреться, и голова идет кругом. Все сильно отличалось от того, что она помнила. Йонён оглядела свое болезненно исхудавшее тело. Ей далеко до здоровой стройности. Сил у нее совсем не было. Внезапно Йонён стало ужасно стыдно за помятый неприглядный пакет в руках. Ей совсем не верилось, что настал уже 2020 год, который она, если себе и представляла, то как в мире фантастики, где вокруг по дорогам ходят роботы. Но этот год наступил для нее без предупреждения, заставив столкнуться с абсолютно новой реальностью. Хуже всего было ощущать себя никому не нужной, одинокой, без семьи, без Сугён. Почему жизнь Сугён стала такой? В ней и раньше не было чего-то выдающегося или странного. Жила она весьма скромно, но при этом ее существование вписывалось в нормы. Похоже, у нее не было причин дальше жить. Есть большая разница между воображаемым миром и жестокой реальностью. Типичный случай. Школьник не может ни с кем подружиться. Все эти слова крутились в голове, впивались в душу и вводили ее в полное оцепенение. Растерянная Йонён вдруг приметила не типичное для Кореи десятилетней давности серое такси, а желтое. Да, правильно говорят, за 10 лет меняются даже горы и реки. Вдруг взгляд остановился на вывеске. Оператор сотовой связи. Она будто вынырнула из пучины жалости к себе и вдруг очнулась. Кажется, без телефона ей не обойтись. Но перед этим нужно зайти в банк и проверить счет. Если заблудишься, спрашивай у прохожих. Добрые люди обязательно подскажут, куда идти, сверившись с приложением в телефоне. Вспомнилось вдруг наставление Санми. Что за приложение такое? Тоже что-то новое. Подумав немного, Йонён остановила прохожего и спросила, как дойти до отделения нужного ей банка. С четвертого раза Йонён попался доброжелательный человек, который, поискав что-то в телефоне, сразу объяснил ей, как можно дойти до нужного места. Она находилась на одной из оживленных улиц. Отделение банка было поблизости. За всю жизнь Йонён посещала банк не более 5 раз. Но в современном мире люди, кажется, еще реже стали туда заходить. Раньше банк всегда был одним из самых людных мест. Сейчас же там находилось не больше 3-4 человек. «Добро пожаловать!» Йонён неловко вытащила талон из автомата и направилась к свободному окну. Сотрудник банка, широко улыбаясь, поприветствовал ее. Было необычно слышать, как мужчина с низким голосом вытягивал каждую фразу вверх. Йонён было приятно, что работник так обходителен. Она стеснительно села на стул. «Чем я могу вам помочь?» «У меня есть счет, которым я давно не пользовалась. Я бы хотела его проверить». «Удостоверение личности и карту, пожалуйста». Йонён достала из пакета карту и положила в лоток. Пока сотрудник проверял по базе данных необходимую информацию, Йонён погрузилась в свои мысли. Ее охватила непонятная тревога. Если бы она лишилась карты и удостоверения личности, то вообще ничего не смогла бы сделать сама. Чем больше она думала об этом, тем более странной ей казалась вся эта ситуация. С какой целью и кто поменял все ее вещи? Куда пропали сумка, косметичка, помада и пудра? Может, на них остались отпечатки преступника? Довольно непонятный поступок. А если вещи в сумке и могли стать уликами, то почему преступник просто не забрал их? Устраивать такую подмену — та еще морока. Все это не укладывалось в голове. Но самым странным было то, что подменили сумку. На ней совершенно не было следов времени, без единой потертости. Как будто у преступника имеются какие-то психические отклонения. Даже если и нужно что-то скрыть, это уже слишком. Слова сотрудника вернули Йонён в реальность. Менеджер снова доброжелательно улыбался ей. Последняя операция производилась относительно недавно. Что? 16 октября, то есть примерно 3 месяца назад. Вы сняли 1 000 000 вон. Не веря своим ушам, Йонён снова переспросила. Смотря прямо в глаза и не переставая улыбаться, сотрудник еще раз терпеливо повторил. 3 месяца назад вы посетили другой филиал, разблокировали свой счет и сняли наличные. Вот выписка по остатку, можете посмотреть. Сотрудник протянул распечатанный документ. На счету была сумма в 10 миллионов, которые она так скрупулезно копила в течение 3 лет своей карьеры. Страховые выплаты после смерти отца, прожившего самую обычную жизнь, полностью ушли на оплату расходов за дом. 1 000 000. Кто же его снял? Сотрудник застыл, словно на картинке. На лице читалась растерянность. На мгновение повисла пауза, и он снова учтиво произнес: «Похоже, вы сами сняли эту сумму. Это может сделать только владелец счета». «Это не могла быть я». Сотрудник с потерянным видом смотрел сквозь нее. «Мог ли кто-то получить деньги без удостоверения личности?» Йонён понимала, что банк не мог допустить такую оплошность. «Ни в коем случае. Все операции в нашем банке проводятся после подтверждения личности клиента. У нас зафиксировано, что операция была совершена в филиале района Кандонгу». «Такого не может быть», — подумала Йонён. «Это была не я, а кто-то другой». По всему телу пробежала дрожь. «Возможно ли узнать имя сотрудника, который провел эту операцию?» — взволнованно спросила Йонён. «Такое возможно только при веских на то основаниях. А что не так, можно поинтересоваться?» Улыбка стала постепенно сходить с лица сотрудника. Глаза внимательно осматривали Йонён, будто он пытался понять, что за человек перед ним. «Я не снимала этих денег. Кто-то другой, представившись мной, забрал их». Сотрудник удивился еще больше, чем Йонён. Придя в себя, он стал поспешно оправдываться. «Это исключено. Ошибка, скорее всего, произошла с вашей стороны. В нашем банке всегда с особым вниманием относятся к проверке личности. Кто-то снял с моего счета 1 000 000 наличными, а вы меня обвиняете в ошибке?» В банке было немноголюдно, и все разом устремили свои взгляды в их сторону. Находящиеся поблизости сотрудники подавали знак, что готовы прийти на помощь. «Где ваш начальник?» «Подождите минуточку. Хочу повторить, что мы не могли допустить такую ошибку». Как ни странно, самые невероятные события происходят по самым банальным причинам. Йонён пристально следила за сотрудником, который схватился за телефонную трубку и что-то тараторил, прикрывая рот рукой. Йонён бросила в дрожь. Кто-то подделал ее личные данные и снял со счета 1 000 000 вон. Вдобавок, все это случилось в филиале недалеко от ее дома. Целью преступника явно были не деньги. Ему нужно было что-то другое. «Пожалуйста, это вас». Стоило сотруднику протянуть трубку, как Йонён вцепилась в нее. Она еще раз повторила все, что сказала ранее. С той стороны провода доносился дрожащий голос управляющего. Юнён почувствовала себя неловко. Но ответ был как под копирку. «Это невозможно. Мы всегда проверяем личность». Такие ответы сводили Юнён с ума. «Но, как видите, случилось невозможное. Хватит это отрицать. Примите уже меры. Я никак не могла прийти ни в какой филиал 3 месяца назад. Я была за границей». «Правда? Есть какие-то еще операции с 2009 года по текущий момент?» «Нет». «То есть за весь этот период была только одна операция?» «Да, 30 января 2009 года было поступление зарплаты на накопительный счет. Затем проведена операция по разделению суммы. Часть ушла на этот счет, по которому у вас шли повседневные расходы. Следующей операцией было снятие наличных 16 октября этого года». «То есть за 11 лет со счетом ничего не происходило?» «Да, именно так. Я распоряжусь, чтобы вы смогли сами это увидеть в том филиале, где вы сейчас находитесь». Сердце в груди стучало с бешеной силой. Юнён побледнела, у нее закружилась голова. Она крепко зажмурила глаза и открыла их. Ее охватил страх. «В том филиале есть камеры наблюдения? Можно посмотреть запись того дня?» «Извините, но все записи хранятся только 3 месяца, а потом автоматически удаляются. Ничего не осталось». «Хотите сказать, что нет никакого способа узнать, кто это был? Я могу написать заявление в полицию?» «Послушайте, мы приносим глубочайшие извинения. Это действительно оплошность с нашей стороны. Нам бы хотелось решить данную проблему внутри банка, не придавая огласки. Мы просим дать нам время, чтобы провести совещание по поводу сложившейся ситуации». Человек в трубке умолял Юнён принять их предложение. Сотрудники банка, сидевшие рядом, привстали со своих мест. Им было очень интересно, что происходит. Юнён совсем поникла. До сих пор ей не удалось ничего выяснить. С каждым разом росло только количество проблем. Такое с ней происходило впервые. Она не знала, что делать. Но самой большой проблемой был страх, движущий ею изнутри. Изначально у нее был четкий план — пойти в банк, потом сходить в больницу и разузнать все насчет сумки. Для нее это было даже важнее дел в банке. Но теперь все изменилось. Менеджер с надеждой смотрел, как Юнён разговаривает по телефону. Она бросила на него беглый взгляд и сказала: «Хорошо, проводите совещание. Остальным я займусь сама. Да, распечатайте, пожалуйста, выписку по всем операциям с моего счета». Готовый мгновение назад расплакаться, менеджер услужливо кивнул и скрылся. В этот момент другой сотрудник поднес трубку к уху и попросил к телефону управляющего филиалом Кандон Гу. Юнён не пришлось долго ждать. Вскоре сотрудник появился с распечаткой операций по счету. В руках у нее оказался весьма ценный документ, который может послужить уликой. Она аккуратно сложила листок пополам и убрала его в свой помятый пакет. В любом случае, теперь ее счет активен, и она может им пользоваться. Юнён в спешке покинула отделение банка. У нее уже не было никаких сил, чтобы продолжать разговор с сотрудниками, которые общались с ней так бесцеремонно. К тому же сегодня она поняла, что руководство банка любыми способами будет стараться замять этот вопрос и решить его без лишнего шума. Но сегодня сотрудники вели себя просто неподобающе. Они должны были дать ей понять, что она смело может полагаться на их надежность и порядочность. Но никто из них и не пытался убедить ее в этом. Им не хватало ума и смекалки для решения проблемы. Они сразу выставили на показ свои намерения. Такое недальновидное поведение вызывало недоверие. Юнён представила, как мог выглядеть преступник, который сидел вместо нее в банке. Фантазия рисовала образ, как у преступника на крыше. Очевидно, они оба связаны. «Кто же это? Кто ты, черт возьми?» Она никак не могла понять, чего именно хотела женщина, которая выдавала себя за нее. Если ей просто нужны были деньги, тогда почему она сняла только 1 000 000 вон? Ради чего так рисковать? Ведь ее могли и разоблачить. И непонятно, как она догадалась прийти в банк именно 3 месяца назад. Юнён закипала от злости. Ее ноги не поспевали за ходом мыслей. Она шла медленно, задыхаясь от гнева. Становилось все тяжелее идти. Она почувствовала, как по спине стекал пот. «Стоп!» Юнён остановилась посреди тротуара. Ноги ныли от напряжения. Силы полностью иссякли, но она старалась держаться. Ей нужно время, чтобы поспеть за ходом своих мыслей. Юнён была поражена тем, что пришло ей в голову. Старшая школа Симун относилась к системе раздельного профессионального образования для мальчиков и девочек. Тот, кто стоял на крыше, был схожего телосложения, а значит, это тоже была девушка. Происшествие в банке еще раз это подтверждает. Как бы она ни старалась, она никак не могла вспомнить лицо. Ей не удавалось понять, почему преступник будто постоянно кружил возле нее. 3 месяца назад, когда этот человек пошел в банк получать ее деньги, он никак не мог знать, что она скоро очнется. Никто не мог знать. А сейчас он в курсе ее состояния? Кто? Кто же это? И почему он так с ней поступил? Стиснув зубы, Юнён поплелась дальше. Сугён точно что-то об этом знала. Юнён никак не могла избавиться от чувства, что смерть сестры и ее собственное падение с крыши как-то связаны. На это указывает сам факт того, что она упала с крыши школы, в которой училась Сугён. Очевидно, преступник ждал именно Юнён. Юнён подгоняла себя. Надо идти в полицию. Необходимо лично предъявить улики и написать заявление. Надо приложить все усилия, чтобы выйти на след преступника. Но сначала она зашла в офис мобильного оператора. После муторного заполнения всех бумаг она, наконец, вышла из офиса с телефоном в руках. Юнён даже не удивила его заоблачная стоимость. Присев на лавочку на автобусной остановке, она начала изучать телефон. Хотя все выглядело весьма чужеродным, она довольно быстро сообразила, как отправлять сообщение. Первое, что она сделала, ввела уже выученный наизусть номер ЧНГ и отправила сообщение. Теперь она может писать Юнён на новый номер. Юнён была удивлена, как быстро она разобралась с новым телефоном. Только она собиралась встать со скамейки, как взгляд зацепился за черный силуэт на другой стороне дороги. Это был мужчина во всем черном, с ног до головы, высокого роста, с шарфом, натянутым на лицо, что совсем не соответствовало погоде. Конечно, нет ничего странного в том, что какой-то мужчина стоит на противоположной стороне, но он точно смотрел на Юнён, внимательно наблюдая за ней. У него были большие глаза, поэтому даже издалека было отчетливо видно, что он смотрит не куда-то в сторону, а прямо на Юнён. На светофоре загорелся зеленый свет. Юнён встала с места. Ей не нужно было переходить дорогу, но она подумала, что лучше уйти. Юнён понимала, что мужчина может последовать за ней. Она с трудом волочила ноги. Не стоило даже пытаться убежать. Юнён вспомнила один разговор с бывшими коллегами. Рекомендовалось при встрече с подозрительным человеком не убегать, а действовать хладнокровно, не показывая вида, что ты его вычислил. При этом желательно достать телефон и позвонить кому-нибудь или подойти к кому-то на улице и заговорить, чтобы не дать подозрительному незнакомцу даже шанса приблизиться. Мужчина начал переходить дорогу. Чем ближе он был, тем быстрее шел. В конце пешеходного перехода мужчина уже практически бежал. Не осталось сомнений. Он несся к Юнён. Не отводя взгляда от надвигающегося на нее незнакомца, Юнён медленно отступала назад. Дыхание участилось. Мужчина очутился прямо перед ней. Закрывшись двумя руками, Юнён громко закричала. Люди вокруг с удивлением смотрели в ее сторону. А мужчина пронесся мимо и побежал дальше. Юнён стояла с крепко зажмуренными глазами. Когда она осознала, что ничего не случилось, то открыла глаза и обернулась. Мужчина уже был рядом с Макдональдсом. Улыбаясь, он направился к ожидавшему его другу, при этом слегка косился на Юнён, удивившись внезапному крику девушки. У Юнён подкосились ноги, и она села прямо там. Входя в полицейский участок, Юнён уже вся обливалась потом. Молодой мужчина в форме с удивлением встал с места и посмотрел на прихрамывающую Юнён. «Чем могу вам помочь?» «Я пришла написать заявление». Юнён рассказала все дежурному офицеру и показала распечатку из банка. Офицер незамедлительно принялся за дело. Он сел за свое рабочее место и сказал, что необходимо заполнить заявление. Он быстро набирал текст со слов Юнён, громко стуча по клавиатуре. Затем куда-то унес распечатанный документ. Несмотря на то, что Юнён местами путалась в показаниях, офицер спокойно, не перебивая, все записывал за ней. Когда потребовалось назвать адрес проживания, она сказала, что временно живет на содержании у знакомой. Затем офицер проверил личные данные Юнён и немного напрягся. Видимо, записи о происшествии 11-летней давности в каком-то виде сохранились в системе. Заявка заполнена. Как только что-то станет известно, мы с вами свяжемся. Офицер сделал копию документа и оставил себе, а ей протянул оригинал. Выражение его лица изменилось. Оно будто окаменело и стало похожим на маску. Вернее сказать, полицейский стал вести себя более официально и сдержанно. Юнён предположила, что тот понял, что имеет дело с человеком, который 11 лет провел в коме. Юнён еще раз пришлось столкнуться с предрассудками окружающих по поводу ее необычной ситуации. От этого она совсем поникла. «Моих показаний достаточно, чтобы завести дело?» «Да, все нормально. Если окажется, что это серия преступлений, то наказание будет еще более суровым. Преступника обязательно надо поймать». По глазам офицера было видно, что он догадался, о чем думает Юнён. Ей показалось, он не придает особого значения этому делу. Но, несмотря на пустоту в его глазах, ответ прозвучал весьма обнадеживающе. Когда Юнён вышла из полицейского участка, уже стемнело. Городские огни наполняли ослепительным светом ночные улицы. Пошатываясь, она шла по улице. На душе у нее было неспокойно. Преступник — женщина. Она подделала удостоверение личности и выдала себя за Юнён. Она с трудом волочила ноги, направляясь к дому Санми. Вопросов стало еще больше. Но как она сразу не догадалась? Только почта Сугён была заблокирована из-за того, что ее давно не использовали. С почтой Юнён же все было в порядке.